Полина представила, как аристократичный Анжей со своей неизменной тростью крадется по замку. Ей стало смешно. Нет, все было совсем не так. Наверняка господин Ковальский непринужденно прогуливался по дворцу и выглядел куда более соответствующим ему, чем какой-то старый венгер по фамилии Кашут. Доктор снял что-то со стены и снова сел напротив Полины, но ключ ей не показал. «Что же было дальше?» – спросила девушка. «В конце концов, счастливо избегая владельцев и слуг, я набрел на маленькую комнатку. В ней ничего не было, кроме картины на стене. Представьте, совершенно пустая комната, голые стены и одна единственная картина». Взгляд Ковальского затуманился. Полина поняла, что мыслями он там, в комнатке замка. «А что было на картине?» – спросила она. Но Анжей, кажется, не услышал ее. Шесть месяцев назад. В замке было пусто и гулко. Крошечные окошки бойницы, дурацкие фигуры рыцарей в доспехах, грязь на полу и толпы бродящих туристов, глазеющих на размалеванные потолки. Ковальский сердился и на себя за то, что согласился на эту изматывающую поездку, и на Василия, проявившего неожиданный интерес к архитектурным памятникам, и на хозяина замка, который не удосужился за много лет привести свои владения в порядок. Пыль на подоконниках, запущенный сад. Анжей не понимал, как можно не заботиться о собственном доме, даже если часть его отдана на откуп зевакам. Он ходил в отдалении от остальной группы, недовольно поглядывая вокруг. На носах лакированных ботинок налипла мелкая сухая грязь, и это было особенно неприятно. Начищенные ботинки были фетишем Ковальского. Он бы давно уехал, благо машина стояла внизу, но пожалел Васеньку, слушавшего экскурсовода с открытым ртом. Проход в другое крыло замка Анжей заметил лишь потому, что взгляд у него был привычный к потайным дверям. 200 туристов прошли мимо, не обращая внимания на узкую штору, зачем-то закрывавшую часть стены. Ковальский задержался возле занавеса, заглянул за него, брезгливо отведя двумя пальцами тяжелую ткань, и обнаружил не просто дверь, а приоткрытую дверь. Упустить такой шанс Анжей не мог. В следующую секунду он нырнул за штору, убедившись, что никто не заметит его исчезновения. Как и предполагал, он оказался в жилой части замка. Здесь все было иначе. Много добротной мебели, которая выглядела вполне современной, широкие полки вдоль стен, заставленные папками. Ковальскому пришло на ум, что хозяин – юрист и хранит все документы, с которыми когда-то имел дело. Из глубины коридора донеслись сердитые мужские голоса. Они приближались. Ковальский обернулся и обнаружил, что довольно далеко удалился от тайного прохода. Вернуться он не успел бы, а встречаться с хозяевами ему не хотелось. Проникновение на чужую частную территорию – придется притвориться тупым туристом. Нет, рано. Он еще не удовлетворил свое любопытство. Анжей приоткрыл ближнюю дверь и, убедившись, что за ней никого нет, быстро шагнул внутрь. Дверь сама затворилась за ним. Вокруг была пустая комната с маленьким окном, закрытым такой частой решеткой, что в него не смогла бы протиснуться и кошка. Каменные стены, каменный пол. Единственное яркое пятно – картина справа. Подойдя ближе, Ковальский понял, что перед ним гобелен. Лес, дом, возле дома цветы. Что-то необычное было в гобелене, но Анжей не имел времени, чтобы разбираться с этим. К тому же он увидел ключ. Ключ висел под картиной, на одном из трех крючков. Два других не заняты. При первом же взгляде на него Ковальский понял, что эта вещь должна принадлежать ему. Он был длинный, совсем простой, всего два зубчика на конце тонкого стержня. В головке – отверстие с неровными краями. Из отверстия свисали обрывки ветхого шнурка. Сперва Анджей решил, что ключ бронзовый, но потом что-то заставило его усомниться в этом. Цвет зеленоватый с прожилками, как поверхность замшелого камня. Головка неярко блестела, как если бы им часто пользовались или чем-то натирали. Ковальский даже дотронулся до него, проверяя, нет ли масляной пленки на поверхности. И окончательно пропал. Никакая драгоценность в мире теперь не смогла бы отвратить его от этого ключа. Он знал, что должен унести его с собой. Но доктор не собирался становиться вором. Он еще раз с сожалением дотронулся до своей неожиданной находки, вышел из комнаты и отправился на поиски хозяина. Старый венгер с густыми бровями не сразу понял, чего хочет от него бестолковый турист. Но стоило ему услышать переведенное на венгерский слово «ключ», как старик взвился, словно укушенный. Он не слушал ни объяснений Анджея, ни заманчивых предложений. Один раз Ковальскому все же удалось пробиться сквозь поток гневных восклицаний. «Вы что-то открываете этим ключом?» На этот раз венгер отлично понял, о чем речь, и разъярился еще сильнее. «Нет!» – рявкнул он. «Ничего не открываем! Убирайтесь к дьяволу!» Один взмах руки, и Ковальского выставили вон. «Хозяин ничего не продает», – напоследок сказал ему на ломаном английском охранник. «Идите в лавку». Последнее предложение еще сильнее оскорбило Анджея. Лавкой назывался лоток перед входом, где продавались открытки, брелоки и прочая туристическая мелочь. Кипящий от злости Анджей нашел Василия и обрисовал ему ситуацию. К счастью, Васе не требовалось объяснять, как важен для хозяина этот ключ. «Если утащить, то непременно вспомнят про меня», – раздраженно закончил Ковальский. «Могут возникнуть проблемы. Нужно как-то хитрее». Водитель поразмыслил немного, затем спросил. «Нарисовать его сможете?» Лицо Ковальского просветлело. Он изобразил по памяти ключ, а Василий нашел мастера, которому вручил эскиз. Повторить простую форму ключа оказалось нетрудно. Сложнее было с цветом. Но и тут мастер справился. Через 6 дней Анджей держал в руках железяку, очень похожую на ключ из замка. Правда, железяка была мертвая, а ключ – живой. Но Ковальский знал, что никто, кроме него, не заметит разницы. Совесть его была почти чиста. Венгер не пользуется ключом, раз сказал, что они ничего им не отпирают. Сам по себе ключ тоже не представляет ценности. Он не золотой, без вставок из драгоценных камней. На следующий день Ковальский отправился на вторую экскурсию в замок Кашута. Но на этот раз его ждала неприятная неожиданность. Дверца за шторой, через которую он проник в жилую часть замка в первый раз, по-прежнему была открыта. По недосмотру или по безразличию Ковальский не задумывался. Но зато вторая, та, что вела в комнатку с гобеленом, оказалась заперта. Анджей чуть не пнул с досады ногой. Остановило его лишь то, что шум привлек бы внимание. Злой как черт, он вернулся к Василию, ожидавшему в галерее замка. Ничего не вышло. Почему? Они закрыли дверь. На Ковальского нахлынула ярость. Им пришлось потерять целую неделю в этой глуши. И все ради чего? Чтобы он, Анджей Ковальский, потоптался возле запертой двери. Доктор выхватил подделку и быстро подошел к окну, собираясь швырнуть ее в сад. Но его занесенную руку перехватил Василий. «Дайте мне», – попросил он. Забрав ключ у опешившего Анджея, шепнул «Я быстро» и исчез. Ковальский остался ждать. 10 минут, 15. Две туристических группы успели пройти мимо. Экскурсовод, лопотавший по-английски, бросил на Ковальского заинтересованный взгляд. Анджей начал беспокоиться. «Если Василия схватили, то у них обоих могут быть серьезные неприятности». Ковальский уже был готов отправиться искать помощника, но тут штора зашевелилась. Из нее показался Василий. «Скорее!» – сказал он, увлекая Ковальского за собой. «К машине!» «Что случилось? Тебя заметили? Где ключ?» «Не заметили. Ключ у меня. По дороге объясню». Они пошли к выходу из галереи замка. До небольшой двери, возле которой скучал охранник, оставалось не больше 10 шагов, когда в замке вдруг взвыла сирена. Люди стали останавливаться. Ковальский заторопился, но на плечо ему легла тяжелая ладонь Василия. «Стойте на месте и сделайте растерянное лицо», – тихо приказал он. Анжей подчинился. В подобных ситуациях он беспрекословно слушался водителя. Не было случая, чтобы его распоряжения себя не оправдали. Впрочем, Вася давно уже был не только водителем. «Если пойдете к выходу, вас там и задержат», – негромко говорил Василий, крутя по сторонам головой и притворяясь встревоженным. «А так нас задержат здесь». «Не задержат. Сигнализация сработала не из-за ключа». «Ты уверен?» «Абсолютно. Но лишние сложности ни к чему. Поэтому не будем выделяться из толпы. Сейчас все выключат». И в тот же момент звук стих. «Я же говорил, а вот теперь пошли. Быстрее». Они смешались с туристами и прошли мимо охранника. «Еще быстрее. Сюда, за кусты». На улице вслед им оборачивались. Вася привлекал к себе внимание. «Хоть пригнись, что ли», – проворчал на бегу Анжей. «Верста Коломенская». «Поздно пригибаться», – огрызнулся водитель. «У них внутри камеры. Ваш интеллигентный фейс давно записан, как и моя рожа». Анжей встал от неожиданности. «Камеры? Где?» «Сверху, по периметру. Да не стойте вы. Охрана не мониторит их постоянно, иначе вас загребли бы еще в первый раз». «Тогда зачем они нужны?» «Пес их знает». Василий свернул на стоянку, достал ключи от машины, и та отозвалась неподалеку радостным писком. «Направо». «Может, обманка?» «Вряд ли». Водитель распахнул дверь перед Анжеем. «Скорее всего, охрана просматривает записи, если случается ЧП». Перед тем, как сесть в машину, Ковальский бросил последний взгляд на замок. Серый, замшелый, безобразный. Только туристы в разноцветных куртках, толпившиеся у ворот, оживляли картину. «Зачем хозяину потребовалась охрана?» – подумал вслух Анжей. «Неужели там есть что-то действительно ценное?» «Тоже подумал», – коротко отозвался водитель, выруливая со стоянки. «Если ценное, почему так легко прошли внутрь? Если нет, зачем охранники в жилом крыле? Кстати, вы уверены, что это были именно они? Может, дети владельца? Служащие?» «Да нет, не похоже на детей», – задумчиво сказал Ковальский. «Вышколенные, нерассуждающие. Старик дал команду, они на меня набросились, как овчарки». «Подожди», – спохватился он. «Ключ-то где? Ключ?» Вася позволил себе улыбнуться. Замок остался позади, и он немного расслабился. «Все ждал, когда вы спросите. Вот он». Из нагрудного кармана кожаной куртки водитель вытащил ключ и протянул Анжею. Ковальский жадно схватил его. На Василия он полагался, как на самого себя, но его до последней секунды мучил страх, что он увидит ту же подделку, изготовленную для него расторопным мастером. Ключ безмолвно запел в его пальцах. «Тот самый!» – восхищенно выдохнул Анжей. «Ну, Вася! Ну, герой! Наградить тебя мало!» «Главное, чтобы не посмертно», – буркнул тот, следя за дорогой. «Ну и что? Стоила эта штуковина таких трудов?» Анжей рассмеялся. «Стоило ли?» В эту секунду он от всей души жалел, что Василию не дано услышать то, что слышит он. Вася разделил бы его восторг. Никогда прежде Ковальскому не доводилось слышать такого пения. Были звонкие, как флейта, ключи. Были переливчатые. Журчавшие подобно свирели, были осиплые, как английский рожок. Их голоса то удалялись, то приближались, иногда затихали совсем. Но ключ, который Ковальский в эту минуту сжимал в руке, пел по-другому. Он издавал ровный, сильный, вибрирующий звук, напоминавший волынку. Анжей непроизвольно прижал пальцы к виску, пытаясь приглушить его. Голос этого ключа нельзя было назвать красивым, в нем не было ничего от нежной мелодичности других ключей, что попадали в руки Ковальского. Но он рождал ощущение невероятной мощи и силы, словно идущей из земли. Анжей почти с опаской положил добычу на приборную панель. Звук смолк не сразу. Несколько секунд эхо его отдавалось у Ковальского в голове. Такого Анжей прежде не встречал. Он всегда переставал слышать голоса ключей, стоило ему выпустить их из рук. Он даже спросил Василия: «Ты слышишь?» «Что?» «Не знаю. Волынку?» «Опять у вас звуковые галлюцинации?» Анжей только усмехнулся в ответ. «Ладно, нет так нет. Расскажи теперь, как ты его достал?» Василий, как и Ковальский, легко проник во второе крыло замка и уперся в закрытую дверь. Но, в отличие от доктора, для водителя это не являлось серьезным препятствием. «Замок там ерундовый, цилиндровый. Скважина таких размеров, что таракан пролезет». «Неужели вскрыл отмычкой?» «Откуда у меня отмычка?» – фыркнул Василий. «Отвертка и булавка – вот и все наши приспособления». Но когда водитель попал в комнату, за дверью раздались голоса. Он затаился внутри, надеясь, что на открытый замок не обратят внимания. Сидеть ему пришлось не меньше 10 минут, и больше всего он боялся, что Ковальский отправится на его поиски. Василий подменил ключ и успел придумать легенду, якобы он турист, решивший взглянуть на тканую картину. «Так себе версия», – заметил Ковальский. «Лучше, чем ничего. Вы, может, ничего не заметили, а у меня было время осмотреться, и вышивку на стене я пощупал». «Гобелен, а не вышивку», – поправил Анжей. «И что?» «На нем с обратной стороны число 1743, и рядом несколько слов. Я одно разобрал – Фламандия». «Значит, бельгийская работа», – протянул Ковальский. «Любопытно, любопытно. Эти гобелены высоко ценятся. А если и впрямь середина 18 века? Но в таком случае он отлично сохранился. Короче, я решил, если что, прикроюсь гобеленом. Не в прямом смысле, вы понимаете». Но прикрываться гобеленом Василию не понадобилось. Когда голоса стихли, он беспрепятственно покинул укрытие и ушел, предварительно закрыв замок. «Так что ничего сложного не было», – закончил водитель. «Получите, распишитесь. Я вот сейчас подумал, может, у них не одна такая тряпочка в замке, а несколько припрятаны по разным углам. Тогда понятно, откуда охрана. И можно объяснить, почему поднялась тревога. Сбой в системе сигнализации». Или впрямь кто-то покусился на гобелены. Когда они вернулись в отель, Ковальский первым делом открыл компьютер и подключился к неторопливому гостиничному интернету. Проголодавшийся Вася заказал в номер еду. 10 минут спустя перед ним уже стояла яичница из 8 яиц, едва уместившаяся на тарелке. «Ну, наконец-то!» – воскликнул Анжей, когда интернет начал загружаться. «Так, что тут у нас?» Догадка Василия подтвердилась. Хозяин замка увлекался бельгийскими гобеленами и вышивкой. «Ты прав. Здесь пишут, что у Кашута собрана неплохая коллекция», – сообщил Анжей и вышел из-за стола. «Вот все и объяснилось». Ковальский снова достал ключ, положил на раскрытую ладонь, любуясь им. «Но на будущее я настаиваю на том, чтобы обходиться без уголовщины», – строго сказал он Василию. «Попрошу без этих твоих штучек со взломами». Бедный водитель аж поперхнулся яичницей.